Глава 5. Финальные заезды. Утро выдалось пасмурное, с моросящим дождем и сильным ветром. На улице резко похолодало. Того и гляди, пойдет снег. Джуса пришлось даже прогревать. А бортовой компьютер показал 0 градусов за бортом. Нет, в горах все возможно, но такой перепад погоды... Бррр! В своей легкой одежке я промерз, пока из печки машины не пошло тепло, зато потом отогрелся и отправился на старт гонки, точнее, к месту сбора, откуда уже нас перенесет на трассу «Разум Сети». Самое интересное, за ночь произошли изменения в регламенте. Пришло несколько сообщений от организаторов гонки, и они все вносили новые и новые пункты. Кула постаралась или «Разум Сети» себя проявил? Увы, узнать пока не смог. Девушка на звонки не ответила, а писать «Разуму Сети» запрос я не стал. Однако все свелось к тому, что гонка пройдет в никому неизвестном месте. А ознакомиться с трассой можно только непосредственно перед стартом. И то на схематичной карте, которую пришлют за 5 минут до старта. Данный пункт потребовал взять с собой ноутбук, что сильно расстроило ребят, которые намеревались смотреть трансляцию по сети. Скрипя сердцем, разрешил им посетить ближайшую кафешку, где наверняка станут смотреть заезды. Снабдил их десятком кредитов, строго-настрого запретив покупать спиртное и не заводить знакомства с разными подозрительными личностями. Пока не дал денег, те мои нотации выслушивали молча и согласно кивали. Но как только кредиты осели улики в кармане, так та сразу и заявила: «Хорош уже, гон, ты прямо как наседка». «Джокер, не переживай ты так, мы уже не маленькие. Да и игра же это, ничего с нами не случится». Сам говорил, что с игроками, у которых нулевой уровень, тут связываться не принято. И «Разум Сети» за подобным зорко следит, поддержал ее Курт. Честно говоря, от подобного отпора я опешил и не нашелся, что сказать. Но они, по сути, совершенно правы. Тем не менее, беспокойство у меня никуда не делось. Возможности всех ухищрений прожженных игроков неизвестны. А они запреты обходить научились великолепно. Однако и запереть ребятишек в доме я не мог. Захотят — выберутся. А то, что именно на такое начнет Лика подбивать своего друга, нет сомнений. Прикидывал, чтобы взять их с собой, но от подобной идеи отказался. Хотя наверняка возле трассы создадут что-то наподобие парковки, на которой я пил кофе и дожидался своей очереди на старт второго и третьего заезда. Приехав к дому мэра, мне указали на огороженную парковку, где стоят машины соперников. Заехал и стал ждать, так как выходить из салона не велели. Вскоре из дома появился мэр в окружении охраны, своей помощницы и пары маршалов. Последних ни с кем не спутаешь. На них специальные жилеты с надписью «Судья. Гонки на выбывание». На нашей площадке тем временем машин прибавилось. Подъехали 3 телевизионных микроавтобуса и 1 с журналистами. К ним присоединился лимузин мэра и 2 автомобиля без каких-либо надписей. Когда наступило назначенное время, то площадку на мгновение заволокло туманом. А потом мы оказались в совершенно другом месте. Всюду пики гор, порывы ветра швыряют снег в лобовое, и из Джуса выходить никакого желания. Ноутбук пиликнул сообщением. Карта трассы пришла. Круг на 10 километров вокруг скалы. Поворотов много и еще 2 туннеля. Дорожка узкая и, боюсь, скользкая, так как снег сменился дождем. Блин, а резина-то у меня не для такой погоды. Трасса загружена и выведена на экран, прозвучал голос компьютера Джуса. Сможешь рассчитать оптимальное время до торможения перед поворотами? Спросил я. Теоретически возможно, но на практике могут вмешаться неожиданные факторы. К ним можно отнести ямки и выбоины, порывы ветра, действия соперника, да и твоя скорость реакции может оказаться разной. так что не получится. Не слишком-то и рассчитывал, но попытаться стоило. Хотя и сам понимаю, что вряд ли бы выполнял команды компьютера, будь он самым продвинутым искусственным интеллектом. Поэтому дал стандартное распоряжение, чтобы следил за движком, сцеплением и расстоянием до болида соперника. Джокер стартует во второй паре. Ориентировочное время спустя 20 минут после старта первой пары гонщиков. Раздался из динамиков голос компа, озвучивший чье-то указание. «Черт, долго ждать!» — ругнулся я и вновь уткнулся в ноутбук. Но на этот раз решил найти трансляцию данных заезда в сети, чтобы посмотреть, как соперники станут проходить трассу. Однако и тут разум сети подсуетился, и все трансляции блокируются. А на экране высвечивается надпись, что просмотр отключен для непосредственных участников заезда. Жаль, но ничего не поделаешь. Вернулся к карте и стал ее прокручивать, увеличивая то в одном, то в другом месте. Пытаюсь запомнить расположение поворотов и их крутизну. Но вот пригласили занять место перед стартовой чертой, и пошло время обратного отсчета до моего старта. Движок Джуса работает ровно и радует слух своим басовитым ворчанием. На экране компьютера появляются мигающие красные огни светофора, а через пару мгновений и звучит команда. Старт! Все делаю на рефлексах. До первого поворота 700 метров. За это время необходимо оторваться от тяжелого болида соперника. Мой противник прямо на старте решил меня бортануть и пробить своими шипами колеса. Зря не учел, что легкий Джуз намного быстрее набирает скорость, поэтому его маневр не прошел. Если я устремился прямо, то шипастый болид стартовал под углом. На этом и еще за счет скорости мне удалось оставить его позади, на пару метров. И с каждой секундой преимущество растет. Самое главное — суметь пройти первый поворот и не подставиться. На удивление, мне легко это удалось. Оппонент тоже затормозил, не стал пытаться выбить меня с трассы. Скорее всего, изучил, как я пилотировал в последней гонке. И теперь опасается, что не сможет так же, как и я, маневрировать. Из поворота вышел с преимуществом, уже в десяток метров, и уверенно стал его наращивать. После первого туннеля я и вовсе успокоился. Отрыв составил уже 5 секунд, и атаки можно не опасаться, если сам не ошибусь. Перед последним поворотом дорога засыпана снегом. Вдавливаю педаль тормоза в пол, а Джуз едет и не думает тормозить. Лихорадочно нажимаю и отпускаю педаль тормоза, а коробку передач перевожу в первую позицию. Движение рулем не приносит никаких дивидендов. Отбойник в данном месте невысокий, и если не сбросить скорость, то в поворот не впишусь и отправлюсь в полет. Обидно. Данный заезд практически выиграл. Наконец-то! Восклицаю, когда Джуз стал реагировать и стал сбрасывать скорость. Тем не менее, скорость слишком высока. Явно не вписываюсь в поворот. Педаль тормоза вдавил в пол до упора. Дергаю ручник и резко выворачиваю руль, умышленно пуская Джуса в занос. Перед глазами словно замедленное кино. Время замедлило свой бег. Зубы у меня сжаты. Левая рука на рулевом колесе подрагивает. Правая держит ручник. Машина скользит, и задний бампер вот-вот встретится с отбойником. После чего машину может вынести за трассу, а там пропасть. Понимаю, что в данный момент все зависит от моей скорости реакции и удачи. Забуксуют колеса, слечу. Вот и контакт с отбойником. Скрежет, и непроизвольно смотрю в боковое зеркало. Искры летят от касания железа с железом. Но мне повезло, что бампер на Джусе не пластиковый, а из толстого металла. Отпуская педаль тормоза, опускаю ручник и втыкаю вторую передачу и жму на газ до упора. Движок ревет, и все же колеса проскальзывают, и меня сносят в сторону пропасти. Третья передача. Задняя часть Джуса уже висит над обрывом. Отбойник улетел в пустоту. И... Нет, удача мне улыбнулась. Машина, выплевывая из-под колес снежные комья вперемешку с гравием, пошла вперед. Медленно, сантиметр за сантиметром, отъезжая от бездны. «Да, да!» — воскликнул я, понимая, что находился на волосок от проигрыша и потери одной жизни. «Соперник сзади. Расстояние до него 100 метров», — проинформировал комп, возвращая меня к действительности. «Твою мать! В зеркало заднего вида вижу, как тяжелый болид стремительно несется на меня, сокращая отставание. Это сколько же я потерял времени, что он меня догнал? Блин, он явно намеревается тормозить об Джуса. Моя машина в данный момент еле-еле ползет вперед. Скорость порядка 15 км в час. Пару секунд, и меня сомнут в лепешку, если не выкинут за пределы трассы. Нет, ничего у него не выйдет. Просчитался мой оппонент. Джус резко прыгнул вперед. Сцепление с дорогой улучшилось. Так как с обочины выбрался, и я сразу стал переключать передачи, чтобы уйти из-под удара. Ага, наши траектории с преследователем уже не совпадают. Тому придется повернуть немного, но подкорректировать движение нужно. А сделать это у него вряд ли получится. И все же он каким-то чудом это смог сделать. Правда, удар пришелся на многострадальный задний бампер. Меня кинуло на руль. Ремень безопасности больно впился в плечо и грудь, удерживая от столкновения. Джуса закрутила, а машины соперника не наблюдаю. Только следы, ведущие в пропасть. И отсутствует большой кусок отбойника. Слетел, проносится в сознание. Но в данный момент мне не до этого. Пытаюсь вернуть управление над машиной, которую, вращая, вновь потянуло к обочине с уже отсутствующим ограждением. Да имейся тут отбойник, то волноваться бы не пришлось. Пусть он хлипкий, но скорость у меня небольшая. Смог бы ее погасить. Но на этот раз Джуз до обочины не добрался. Остановился раньше. Правда, заглох. Вытерев пот со лба, поежился. Печка работала сильно, но почему-то замерз. Нервы, другого объяснения нет. До финиша добрался без проблем. Да и после поворота оставалось-то всего ничего. Выбрался из машины, и ко мне подошел маршал гонки. «Поздравляю, ты в финале», — сказал судья. А потом кивнул в сторону. «Куда уходит съезд с основной дороги?» «Финальный заезд через 2 часа. Езжай, отдохни». «А что там?» — поинтересовался я. До этого момента рассчитывая, что последний заезд пройдет через 2 минуты. Чего тянуть-то? Желание поскорее завершить состязание и решить свои проблемы велико. А так как я уже занял как минимум 2-е место, то призовых хватит, чтобы осуществить задумку и перебраться в Авалон. «Там гостиница, мастерская, кофе и заправка», — ответил маршал. «Да, гонка может и позже начаться. Время не определено, но не менее чем через 2 часа. С чего бы это такой тайм-аут? Почему разум сети решил подвинуть соревнования по времени? Кстати, гонки за 3-е место проводиться не будут, так как мой соперник не финишировал. И даже если и в первой паре кто-то к финишу не добрался, то победителя назначат, исходя из того, кто смог дальше проехать. Да, регламент стал другим. Раньше требовалось пройти трассу даже без соперника, чтобы подтвердить свое место. Впрочем, мне на это наплевать. А в дальнейшем не стану ввязываться в подобные авантюры. Нет, зарекаться не люблю. Но, по крайней мере, обязательно изучу условия соревнований, не только из официальных документов и рекламных записей. Так-то все красиво и заманчиво, а на деле получается совсем другое. По гравийной дороге, что само по себе удивительно, Проехал метров 300 и попал на полянку, где стоят рядком машины, и находится несколько домиков. Меня поджидает помощница мэра. И когда я выбрался из машины, она протянула пластиковую карточку со словами: «От твоего номера, отдыхай. А на старт опоздать не бойся. Финал начнется только, когда две машины будут стоять перед стартовой чертой». «Спасибо», — кивнул ей и забрал карточку. «Что-то еще?» — уточнил, видя, что та не спешит уходить. «Джокер, если сольешь гонку, то получишь 10 тысяч кредитов». «Это мэр просил передать, но решение должен сообщить в течение часа». «Блин, заманчиво. Подобные деньги не помешают. Да и не факт, что в честной борьбе смогу выиграть. С другой стороны, не слишком понимаю логику мэра. Он мог бы договориться с моим соперником, чтобы тот слился. Тогда куш на тотализаторе мог бы больше взять. Черт, на меня же Кула хотела поставить. Ее подвести и обмануть не могу. Да и это первое впечатление от предложения срубить бабла ни за что. Нет, не приемлю подобные. Но надо признать очевидные. Договорные гонки тут проводятся, и, скорее всего, в будущем с подобным столкнусь не раз. «Поддаваться не собираюсь, так мэру и передай», — ответил даме и направился к строению, на котором написано: «Гостиница для гонщиков». Хм, два входа, а на моей карточке выведена цифра 2. Догадаться, в какую дверь идти, несложно. Приятный такой номер. Пара комнат, накрыт стол. Скромно, но покушать можно. Алкоголь отсутствует. Подхватил с тарелки пару долек балыка и кусочек хлеба. Жуя на ходу, отправился в ванну, чтобы хоть немного смыть с себя гоночный азарт. Да, разум сети меня и тут просчитал. Молодец. Ванна уже наполнена. От нее исходит приятный аромат и много пены. Кстати, последнюю не слишком люблю. Тут он просчитался. «Сюрприз!» — выскакивает из-под пены Кула в потрясающем купальнике. «Да, ей удалось меня ошарашить. Хорошо, что успел проглотить еду, а то бы подавился. А потом и слюной от желания захлебнулся. Адреналин вновь прыгнул в кровь, приливая к отдельным частям моего тела. Кстати, стою-то уже голый, и Куле отлично видно, как по ней соскучился. Подобную реакцию скрыть невозможно. «Ты чего в одежде?» — вырвалась у меня, когда сам уже сгробастал девушку в объятия и жадно поцеловал. «Тебе не нравится?» — надула та губки. «Супер, все супер!» — целую ее в ушко и пытаюсь развязать чертовы завязки купальника, которые никак не поддаются. Чудом не порвал эти тоненькие веревочки. Подозреваю, что стоит это белье дорого, но по мне Куле лучше без него. Нет, в какой-то ситуации оно обязательно заведет. Но в данный момент мне это не требуется. Готов как никогда. Да и девушка по мне явно соскучилась. Заниматься любовью в переполненной ванне, где пена лезет в глаза и горечью оседает на губах, а руки скользят по обнаженному женскому телу, который отвечает на ласки. Великолепно. Будь моя воля, то отсюда бы не вышел никогда. Немного успокоившись, лежу в расслабленном состоянии, а на мне примостилась Кула, и ручкой разгоняет пену. Ее серебристые волосы вымокли, тушь потекла, помада мной съедена, но она великолепна и желанна. «Гон, ты это чего надумал?» — хихикнула девушка, ощутив, что желание у меня вновь пробудилось. Какой же он неугомонный! Ее рука нырнула в воду и проверила на крепость и готовность одну из главных частей моего тела. «Пойдем на кровать» или... Кула не закончила фразу, что-то для себя решив, и чуть приподнялась. Со всхлипом опустилась на меня, а потом стала то привставать, то садиться. Мне такое принятие ванны понравилось, но вскоре пришлось брать инициативу в свои руки. Медленный темп хорош, но только тогда, когда уже насытился, а до этого пока не близко. Где-то через час мы переместились в гостиную, чтобы перекусить и поговорить. С трудом заставляю себя не смотреть на провоцирующую меня девушку. То она облизывает испачканный пальчик, потом аппетитно ест банан. Не смотреть. Блин, да что же это такое? Кула звонко смеется, видя, что ее действия не остаются незамеченными. «Что-то тут жарковато», — произносит эта соблазнительница и распахивает полотенце. «Сам виноват, когда предлагал не одеваться. Но какой тут дресс-код?» За стол мы уселись, завернутые в банные полотенца. Они длинные и пушистые. Спокойно могут заменить халат. А вот снять их совсем никакого труда не составляет. Медленно встаю и иду к Куле, на ходу отшвыривая в сторону путающееся под ногами свое полотенце. «Вон, ты покушай!» Как бы не замечая моего намерения, кивает девушка на стол. Чуть склонился над своей любовницей, а потом одним движением поднял ее со стула. Оглянулся в поисках удобного места и, не найдя ничего лучшего, смел на столе в сторону посуду и положил на освободившееся место девушку, которая уже закусила губу в предвкушении. Через какое-то время переместились на кровать. Но цель уже не та. Просто отдохнуть, полежать и поговорить. «Так как ты тут оказалась?» «Тебе сюрприз не понравился?» Вопросом на вопрос ответила та. «Понравился, и даже очень», — улыбнулся я и не смог удержаться от того, чтобы не положить ладонь на ее манящую грудь с озорно вздернутым соском. Взвесив все за и против, решила, что представитель клана Серебряных Молний должен присутствовать на данном соревновании. Деньги поставила не только от собственного имени, но и клановые вложила. «Ты так уверена в моей победе?» – удивился я. «Если правила не нарушат, то ты способен выиграть, и твои шансы, оцениваю, намного выше тех гонщиков, которые пробились в финальную часть. Пожала та плечами». А потом добавила: «Это я тебе как специалист говорю. Не думай, что за красивые глазки». Или она положила свою ладонь мне на пах. «За что-то еще». «Угу, не останавливайся», — попросил ее, чтобы нежные пальчики не прекратили ласку. «Так что ты там говорила про представителя?» «Гон, это элементарно. Отправлять сюда никого, кроме лисы или самой себя, смысла не имело. Серб бы мгновенно узнал и вряд ли бы стал помогать. А вот спеться с твоими оппонентами вполне мог. Признаюсь, сама занята, дел много, но решила, что лиса может чего-нибудь недосмотреть. В игре она не так давно и может не учесть тот или иной нюанс. К тому же договариваться с дочерью главы клана – одно, а вот со вторым лицом, который не менее могущественно, другое. Кула, и это все причины?» — решил уточнить у нее. «Надеюсь, что она не все озвучила». «Сам догадайся», — рассмеялась девушка и, вывернувшись из-под моей руки, медленно поползла к моим ногам, осыпая поцелуями. К сожалению, на этот раз нас прервали. Из-под потолка раздался голос. «Старт через 30 минут. Гонщикам следует подготовиться и занять позиции». «Блин!» — хором воскликнули мы с Кулой. Посмотрели друг на друга, и как бы не хотелось продолжить то, чем занимались, но времени мало. Пришлось вставать и одеваться. Хорошо, что хоть перекусить успел. «Надеюсь, ты сегодня не возвращаешься в Авалон?» Поинтересовался у девушки, когда уже полностью оделся. «Вообще-то, начала та, но я ее перебил. Учти, обижусь, если не отпразднуешь со мной победу, и сильно расстроюсь, что некому меня будет утешить в случае проигрыша». «Хитрец!» — воскликнула девушка и, подойдя, обняла меня, пристала на цыпочки и чмокнула в щеку. А потом прошептала: «Уболтал. Сутки могу себе позволить отдохнуть. Давай иди, и удачи тебе». Кула осталась в домике, собираясь следить за гонкой через сеть. А я, прихватив с собой ноутбук, вышел на крыльцо и в недоумении замер. Снега нет, температура под 20 градусов, но уже темнеет. Получается, что гоняться придется ночью с включенными фарами. Да уж, в ночных гонках я участия не принимал. Да чего уж там, даже не ездил в темноте. А освещенные улицы Авалона не в счет. Блин, разум сети усложнил гонку. Да так, как я и представить не мог. Дошел до Джуса и завел его. Включил фары и отправился на стартовую позицию. А на улице стремительно темнеет. Встал перед стартовой чертой, а через пару минут и мой соперник подъехал. Черт, не успел посмотреть, как он в полуфинале ехал и чего от него ждать. Сейчас даже контуры болида просматриваются плохо, не говоря уже о всяких штырях, торчащих у того из кузова. Пиликнул ноут, принявший какое-то сообщение. Это оказалось не что иное, как схема трассы, но не той, по которой я гонялся несколько часов назад. На бортовом экране Джуса пошел обратный отсчет времени до старта. Твою мать, не успеваю ознакомиться с трассой. Впрочем, у соперника ситуация такая же. Но если он намерен вести контактную гонку, то может не так и вдумчиво изучать маршрут. А тут есть чему удивляться. Мне это напоминает первую гонку, виденную в кафешке у тетушки Солей. Но отличия значительны. Тем не менее, тут есть и форсирование речушки, разные дорожные покрытия, туннель. Чего нет? Гонка из одного круга. Да, заканчиваем у стартовой черты, которую необходимо пересечь первым. Длина около 15 километров. До заправок не предусмотрено, а у машин бак под завязку. Бросаю взгляд на уровень топлива, полный. А ведь в нем должно остаться около половины, после первого сегодняшнего заезда. Разум сети подсуетился, другого объяснения нет. А это еще что? Восклицаю, заметив небольшую пометку на одном из участков трассы. Какой еще камнепад? Да. Около километра придется проехать под каменным обстрелом. И не факт, что камни окажутся мелкие. Отыскал еще пару предупреждений по маршруту. Все это наводит на размышления, что разум сети не желает никому выигрыша. Слишком много ловушек, и пройти их все. Да, может, пока не поздно отказаться от таких условий и не начинать старт. Закралась мыслишка, которую поганой метлой из головы выгнал. Будь я один, то не уверен, какое бы принял решение. Но за спиной ребятишки и поверившая в меня кула. Подвести их не могу и никогда себе не прощу, если не попытаюсь выиграть. 5 минут до старта, прохрипели динамики Джуса. Разум сети заверяет, что не станет подсуживать никому из гонщиков. Все в ваших руках. И пусть победит сильнейший. Угу, отличное напутствие, пробурчал я. Первый километр предстоит пройти по прямой. Хоть и темно, но, надеюсь, смогу от соперника оторваться. И вот последнее мгновение до старта. Левая нога вдавила педаль сцепления. Правой ногой играю педалью газа, поднимая и опуская обороты двигателя, который грозно и радостно рычит, готовый к гонке. Передача стоит на единице. Одна рука на руле, вторая держит рычаг переключения скоростей. На экране бортового компа красные огни сменяются зелеными, и из динамика раздается резкий голос. «Старт!» «Давай, не подведи меня, Джуз!» Восклицаю и, отпустив педаль сцепления, давлю на газ. С пробуксовкой стартую. Фары бьют в темноту дальним светом, освещая дорогу. А я переключаю передачи, стараясь нарастить преимущество над соперником, который провалил старт, зазевавшись. Настроение начинает подниматься. В крови гуляет азарт и адреналин. Отрыв от болида соперника сокращается. Остается 10 метров. 9. Неожиданно для меня произносит комп Джуса. «Что за хрень?» Удивленно восклицаю и бросаю взгляд на спидометр. Скорость под 150 км в час, стрелка тахометра ползет к красной черте. Еще чуть-чуть и достигну максимума, когда движок окажется на пределе. Старт я выиграл и со значительным отрывом ошибок не сделал. Так какого черта? А соперник меня обходит и начинает уезжать. Фары высветили стремительный и хищный силуэт. Таких машин не видел на предыдущих этапах. «Джус, запрос к разуму сети можешь сделать?» — спрашиваю своего компьютера. «Текст», — уточняет тот. «Почему произошла замена болида у моего соперника? И соответствует ли это правилам?» «Минуту», — отвечает комп, но почти сразу поясняет. «Замена болида возможна. Гонщик решил поставить на скорость, и разум сети одобрил. Авто подходит под регламент». «Черт!» — ругнулся я, а потом добавил пару нецензурных выражений. Тем не менее, стараюсь не отстать, и в первом повороте нагоняю соперника. Его болид явно хуже разгоняется, и повороты проходят неуверенно. С чем это связано? Сложнее в управлении или слишком широкий и длинный автомобиль, марку которого опознать так и не могу? Ага, в затяжном повороте мой соперник с трудом контролирует болид. Такое ощущение, словно корова на льду. Машина соперника виляет из стороны в сторону, но не от того, что он пытается не пропустить меня вперед. Его просто таскает по трассе. Похоже, гонщик переоценил свои силы и управляет машиной, у которой огромное количество мощности и лошадиных сил, а приходится все это на задний привод. Чуть-чуть пережал педаль газа и получи малоуправляемый болид. Приходится активно работать рулем и сбрасывать скорость. Из поворота вышли бок о бок, и Джус уверенно начинает отрываться. Да, я прав. Мой соперник явно не может обуздать свою тачку. А вот теперь он стремительно меня нагоняет и как стоячего обходит, проносясь мимо. Ничего, скоро очередной поворот. И там-то посмотрим, кто из него выйдет первым. «Получи!» — азартно ору, когда обгоняю хищный болид, который практически остановился. А при моем появлении у него из-под задних колес пошел дым, а машина закрутилась вокруг своей оси. «Да кто ж так на газ-то жмет на такой тачке? Педаль в пол давить нельзя. Ее, словно девушку, гладить нужно», — усмехаюсь вслух, как бы давая наставление своему сопернику. Отрываюсь, а впереди, если верить предоставленной перед гонкой карте, камнепад. Да, так и есть. По кузову застучали мелкие камушки. Дай бог, чтобы этим дело и закон. Твою ж мать, ору и резко выкручиваю руль, так как в свете фар упал чуть ли не перед самой машиной здоровенный булыжник, подняв пыль вокруг себя. Джус виляет по дороге, темно, и пыль от падающих камней снизили и без того плохую видимость. После очередного зигзага машина бьется о булыжник и глохнет. Скорость к этому моменту сбросил почти до минимума. Особых повреждений, надеюсь, не получил. Завожу и даю команду компьютеру. «Диагностируй повреждения». «Предыдущие указания отменяешь?» — уточнил тот. «Да», — коротко отвечаю, прислушиваясь к работе двигателя и молясь про себя, чтобы не оказалась поврежденной система охлаждения. Но вроде бы все в порядке, если не считать разбитые фары. А без них продвигаться по темноте, да еще по горной дороге, радует одно. Камнепад закончился. Правда, когда столкнулся с булыжником, заводился и сдавал назад, соперник смог меня обогнать. У него, насколько успел заметить, повреждения на машине тоже есть. Трещины на лобовом стекле, а фары светят в разные стороны и под углом вверх. Из-за них и смог увидеть паутину на его стекле. Пока еще дорога оставляет желать лучшего. Ямы и выбоины, которых в темноте не видно. Время от времени пробивает подвеску и жестко потряхивает. Джуз скрипит, но гоночный болид догнал. Тому приходится на такой дороге тяжелее. Дорожного-то просвета почти нет. Скоростная машина. В любой момент могу обогнать. Но далеко ли в темноте уеду? Сейчас-то пристроился в хвосте, и дорогу более-менее видно. Блин, ну если так и дальше пойдет, то гонку мне не выиграть. Нужно как-то рисковать. Насколько помню, скоро начнется гравийный отрезок. Там не легче придется. Потом прямой отрезок под уклон и форсирование речушки. Еще несколько поворотов с туннелем и финиш. На данный момент прошли половину трассы. Джокер, перечень повреждений озвучивать? Спросил меня бортовой компьютер. Естественно. Из мелких и не влияющих на скорость. Вмятины по кузову, в том числе и парочка сколов на лобовом стекле. Помяты бампера. Решетка радиатора. Отломан и утерян декоративный знак машины. Это все интересно, но начни с серьезных и опасных повреждений. Перебил я его, понимая, что тот может перечислять каждую царапину. Повреждена система охлаждения. Твою мать! В сердцах ударил я по рулю. Сука, так и знал. Компьютер дождался, когда я выговорюсь и закончу материться, после чего продолжил. Лопасть крыльчатки вентилятора сломана и цепляет за кожух, не давая раскрутиться на полную мощность. Пробит один из шлангов, и происходит утечка охлаждающей жидкости. Вероятно, до окончания гонки в расширительном бачке ничего не останется, и двигатель может закипеть, а потом и заклинить. «Прекрасно! Просто великолепно!» – процедил я сквозь зубы, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Левый задний амортизатор не работает. Разбит правый передний рычаг, и машину может кренить и водить по трассе, осторожнее в поворотах. Светотехника фар головного света выведена из строя, за исключением противотуманных фар. «Стоп!» — прервал я компа, следя за дорогой и ища включения противотуманок, которыми никогда не пользовался. Где же они включаются? Комбинация из ближнего или дальнего света фар и кнопка с левой стороны, почти под твоей коленкой, подсказал мне бортовой компьютер. «Ага, спасибо!» Отыскал я кнопку, и дорогу впереди осветили противотуманки. «Да будет свет!» Пафосно воскликнул и сразу стал примеряться, как обогнать соперника. Из значимых повреждений больше ничего нет. «Незначительные перечислять?» поинтересовался компьютер, понявший, что это меня в данный момент не интересует. «Нет, следи за температурой двигателя и уровнем охлаждающей жидкости. Дал я указание и начал обгон соперника. На гравийном отрезке пришлось замедлиться. Трясет жестко. Так всю подвеску тут можно оставить. Да и от тряски утечка охлаждающей жидкости усилилась. Так мне ком поведал. Но и у соперника не все ладно. Догнать меня не может. Правда, отрыв-то не так и велик. Боюсь, когда дорога улучшится, мне тяжело придется. Как в воду глядел. Только пошел ровный участок, как соперник активизировался. Висит у меня на хвосте и пытается обойти. А я ему не даю. Меняю траекторию движения, не пропуская вперед. Но становится все тяжелее. Так как дорога начинает расширяться, и атаки отражать сложнее. Темнота тем временем начинает рассеиваться. Еще вокруг все серо, но уже можно различить объекты, на которые не светят фары. Через полчасика и вовсе рассветет. Впереди туманными облачками возникают две коробки, которые парят в воздухе. «Бонус от разума сети», — докладывает компьютер. «Нужно проехать сквозь коробку, тогда он станет твоим». Черт, забрать бонус и не пропустить вперед соперника? Нет, не получится. И, кстати, тот тоже сможет сквозь облачко проехать. Эх, жаль, что он у меня на хвосте. Так бы мог сразу два подарка получить. Выбрал левый, в последний момент довернул руль, в надежде, что соперник не среагирует. Пиликнуло сообщение в ноуте, а бортовой компьютер сказал: «Бонус получен. Для его активации необходимо забрать из профиля, и если он соответствует уровню гонщика, и ты ему найдешь применение, то использовать». «А сразу нельзя?» – удивился я, рассчитывая, что полученный бонус принесет какие-нибудь дивиденды. «Если бы горел один из символов над облачком, то сразу применилось. Такие бонусы распространяются на болид и могут отремонтировать повреждения, добавить топливо или провести усовершенствование прямо на трассе. Личные же такого не позволяют. И не всегда устраивают гонщиков, так как может так статься, что найденный предмет улучшает не тот параметр, а у нужного отнимает очки или уровень». «Понятно», – пробубнил я. «Вижу, что соперник прилично оторвался, и Джуз за ним не может угнаться». «Джокер, охлаждающей жидкости почти не осталось. Температура двигателя начинает расти», – предупредил компьютер, и на панели приборов сразу же заморгала предупреждающая надпись. «Дотяну до речушки, и там наполню расширительный бачок. Ничего другого не остается. Проиграю гонку, вероятно, но не остановиться не могу. Движок загублю». К речке подкатился с выключенным двигателем, благо склон крутой. Передо мной встала очередная проблема. Во что набрать воду? Не ладошками же ее носить. Эдак пару часов пройдет, прежде чем бачок заполню. Ничего лучшего не придумал, как заливать кепкой. Странно, что мой соперник не может въехать на горку после речушки. Болид практически добирается наверх, а угол там примерно градусов 80, после чего задние колеса бешено вращаются, а машина начинает скатываться назад. Краем глаза наблюдаю за действиями гонщика, который применяет разную тактику: то подъедет к самой речушке и сразу по газам ударит, да так, что у моих ног камушки падают, а то начинает медленно и с натугой забираться. Ничего-то у него не выходит. Однако радоваться пока рано. Не факт, что Джуз сможет такой уклон преодолеть. Бачок заполнен, но заводить машину не спешу. Что-то не дает мне покоя. Крутится в голове какая-то мысль, а ухватить ее не получается. Уже потянулся к замку зажигания, наблюдая за мучениями соперника, но в последний момент передумал и решил посмотреть, что же за бонус мне достался и не специально ли его разум сети подкинул. Да, это именно та странность, которая покоя не давала. Ни на одной гонке не выпадали бонусы. По слухам, их отыскать на трассе, что иголку в стогу сена. А тут нате вам, аж два и рядом. И вскоре перед машинами встает непреодолимый подъем. Явно же что-то не так. В моем профиле гонщика много новых цифр, в том числе уже повышен уровень. Но в данный момент мне не это интересно. Время-то идет, и хочется на финише первым оказаться. Кстати, мой соперник отлично справляется с трассой. И если бы не данные препятствия, то, возможно, выиграл этот заезд. Правда, и у меня охлаждающая жидкость не вытекет, то... Эх, упущенные возможности, как и различные обстоятельства. Что о них говорить? Так что же это за бонус? Лебедка? При активации данного бонуса лебедку можно вызвать через бортовое меню компьютера той машины, на которой она установлена. Возможен перенос на другие автомобили. Стоимость этой операции равна 200 кредитам. Действует неограниченное количество раз и в любой момент. Иными словами, лебедку можно перенести, находясь в любом месте. Главное, чтобы имелся доступ к личному профилю. Но не это самое главное. Данный девайс полностью автоматический, и управлять им можно из салона автомобиля. Когда лебедка активируется, то становится доступным ее управление. В том числе можно указать и место зацепа, куда она начнет тащить авто. Естественно, данный бонус я активировал, мгновенно сообразив, для каких целей он предназначен. Завожу Джуса и начинаю подъем в гору. Как только колеса начинают проскальзывать, использую лебедку, и с ее помощью, без напряга, машина преодолевает препятствие. В зеркало заднего вида вижу, что мой соперник стоит на месте. Явно догадался о бонусе, но поздно. До финиша всего ничего, и ему придется сильно постараться, чтобы меня нагнать. Газ до упора, и Джуз стремительно несется по трассе. Туннель пройден. Остался всего один поворот и финиш, если мне не изменяет память. «Да как же ты успел-то?» — изумленно выдыхаю, заметив позади светящий свет фар в разные стороны. «Джокер, соперник нас нагоняет. Ориентировочно, через 10 секунд он сможет атаковать», — ставит меня в известность бортовой компьютер. Бросаю взгляд на панель приборов. Температура двигателя в норме. Надеюсь, до финиша дотяну. Из движка Джуса выжимаю максимум. Но он не соперник гоночному болиду. Это отчетливо понимаю. Одна надежда, что дорога тут не слишком широкая. Придется примерить на себя роль Бишена и блокировать противника. Благо, мне не так много нужно продержаться. Толчок в заднюю часть Джуса. Меня ощутимо тряхнуло. Но смог закрыться от атаки. В данном случае противник, если правильно рассмотрел, молодой совсем паренек с короткой стрижкой, пытался таким маневром меня сбить с толку. Нужно отдать должное его находчивости. Если бы у меня руль не вильнул в ту же сторону, с которой он намеревался проскочить мимо, то у него бы все получилось. Но не судьба, как говорится. «Да что ж ты творишь-то?» — восклицаю я, когда хищный болид бьет в мою правую заднюю бочину. А так, если резко жму на тормоз, и меня вновь тряхнуло. Но я-то был готов к этому удару. А вот машина соперника, после того, как ударила об мой задний бампер, вильнула и задела отбойник. Вылетит с трассы? Нет, смог выправить автомобиль и удержался на дороге мой оппонент. А выходящий из-под капота пар меня заставил широко улыбнуться. Похоже, у него начались те же проблемы, что и у меня. Явно перегрев двигателя, и тот в любой момент может заклинить. Кстати, в туннеле-то ему лучше не атаковать. Фары, светившие в разные стороны, теперь и вовсе разбиты. Ха, я оказался прав. И в затяжном туннеле, который имеет пару поворотов, правда плавных, преследующий меня болид держится позади и попыток обгона не предпринимает. Пытаюсь вспомнить дальнейшую дорогу, что изучал на схеме перед стартом. Вроде бы там еще пара извилистых поворотов и две прямых метров по 300. Или не поворот, а спуск и подъем. Топливо в баке осталось на пару километров, сообщает мне компьютер Джуса, а потом добавляет. До финиша хватает, но температура двигателя начинает вновь расти. Вижу. Цежу сквозь зубы, наблюдая за меняющимися цифрами на бортовом экране. Комп вывел данные о температуре и уровне охлаждайки. Увы, но последний параметр практически на нуле. Дотяну до финиша, а хрен его знает. Тут же еще и обороняться приходится. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и вижу, что из-под капота соперника идет пар. И тем не менее он не бросил атаковать. Задняя часть Джуса вся уже в повреждениях. Но как мой противник не пытается меня столкнуть, но в данном случае я нахожусь в лучшем положении. Джус тяжелее. И хоть и большой авто у соперника, но он явно легче и металл на нем тоньше. Морда догоняющего болида стала похожа на мятую гармошку. Еще немного, и он так себе колеса заблокирует, что было бы очень кстати. У моей машины из-под капота стали вырываться струйки пара, словно чайник закипел. Увы, Движок придется восстанавливать или менять после этой гонки. Боюсь, разум сети запросит круглую сумму денег. И не факт, что призовых мне хватит на все хотелки. Из последнего поворота мы так и вышли. Джуз впереди, гоночный болид позади. Обе машины кипят движками. Попытки обогнать более медленного Джуса мой соперник не прекратил до финиша. Но я его не пропустил и первым пересек черту. «Да!» — потряс кулаком в воздухе, радуясь победе. «Критическая температура! Критическая температура! Глуши двигатель!» — проорали динамики голосом бортового компьютера. По мне струится пот. Салон раскалился, так как печка работает на полную, пытаясь хоть немного тепла отвести от двигателя, чего не очень-то получается. Глушу движок и, улыбаясь, вылезаю из машины. Очень интересно познакомиться с соперником и поговорить о перипетиях сражения. Его машина замерла сразу после финишной черты. Это я еще 50 метров проехал. Иду к своему оппоненту, который стоит рядом со своей покореженной машиной, которая продолжает кипеть. Замечаю, что чудом уцелевший передний габарит горит. Он что, движок не заглушил? «Выключи двигатель!» — ору гонщику. И в этот момент прогремел взрыв.